Часть третья. Назон идет в парфюмеры и получает по голове дубиной. Глава первая. Был месяц июль. В Томы прибыл долгожданный корабль из города. Это был купеческий парусник, богатый, новый. По его лощеной внешности можно было судить о том, что плавание выдалось для корабелов легким. Нептун избавил их от бурь, Юпитер оборонил от пиратов. Сойдя на берег, купцы, капитан и команда тотчас помчали к ближайшему алтарю благодарить богов за старые милости и просить новых. Я уважаю чужие порывы, и все же был расстроен. Ждать, пока вынесут почту, придется до самых сумерек, может быть, до утра. Но самое ужасное, если почты для меня не привезли, то получится, что я выцеливаю серых птиц разочарования. Так, не веря в удачу, я и заснул прямо на берегу, на ушах баранья шапка, непогода на душе. Но утром Назон был вознагражден. Солнце еще только завершало утреннее омовение, а я уже возвращался домой, прижимая к животу кожаную сумму с драгоценной ношей. В сумме лежали письма. От Фабии, от Котты Максима, от Цины, да от всех. Неустрашимый Рим снова мне писал. «Родные вы мои, мои столичные». Мне написал даже Рабирий. Его письмо я отважился прочесть лишь самым последним. Чувствовал, будут снова травить щелоком мою рану. Лишь когда я выучил наизусть все, что написали мне жена и друзья, я отважился подступиться к его письму. Я развернул свиток, дохнуло щелоком. Сжалось все, заболело. Ну же, смелее, стреляй, о лучник, в мое распаханное горем сердце. В письме были извинения, полновесная, непритворная печаль в черном дегте боли. Вот и дождался. Мой сердечный друг решился на объяснение. Письмо, короткое, впрочем, оканчивалось стихотворением, самым удачным из всех, что написал на моей памяти Рабирий. Верно, это отсвет раскаяния души, упавший на обычные слова, их преобразил. «Проступку моему кары не сыщешь в вере нашей. Все кары мелки в ней, все бледны наказанья. Оракул известен, другую веру всесветную провозвестят завтра крылатные вестники, посланцы небесные. Злу мука верная будет в ней положена, а за мукой положено будет искупление. Я же мучусь напрасно, ведь знаю, наверное, что умру о твоем, мой Назон, моля прощений, без надежды, без устали». Верите? Дойдя до конца, я заплакал, заревел, как рыбацкая жена, благо не видел меня никто, кроме запеченной мыши. Понял вдруг, как тяготила меня моя обида, как надоело мне жалеть себя, проданного за грош, как невыносимо это — желать смерти другу, и не скажешь, что бывшему, поскольку бывшими настоящие друзья не бывают, они как настоящая любовь, врастают в тебя, и навсегда в тебе их пламя, а низость их, она как опухоль, как дротик. Ответ Рабирию я сочинил без обдумывания, экспромтом. Хотелось отправить его тем же судном. Обещал, что попытаюсь простить. Прощение — нелегкий труд, но я не лентяй. Припомнил, что и сам совершил немало скверного. Сумбурно вспоминал наши с ним труды и дни. В довершении признался, что все это время зверски тайно скучал по нему, и что мечтаю свидеться, ведь прав Барби, нисколько я уже не мальчик, да и ты, мой Рабирий, не юноша. Поэтому, если и впрямь представится тебе возможность тайно посетить Томы, как ты о том сообщаешь в своем письме, радость моя превзойдет даже мое горе от разлуки с Римом. Бьюсь об заклад, Гораций, окажись он в моем положении, написал бы приблизительно то же. Да и Катул. Разве Гораций отметил бы, что раздоры происходят из отсутствия умеренности в чувствах, а Катул в сердцах назвал бы адресата пидором и сволочью. Любимой сволочью, понятно. Когда подсохло на душе, я сложил в сумму флакон с оливковым маслом, губку, мелкие деньги, плата за июль и отправился к Барбию. Шагал я с удовольствием, насвистывал, а в листве придорожных абрикосов сквозили лазурь и празень, солнечное золото и белый пух облаков. Что же это выходит, коль скоро Рабири теперь прощен и помилован, коль скоро убивать его отныне не нужно? Фехтование для меня теперь искусство ради искусства? Вот же забавно! Сколько раз я насмехался над столичными пиитами, что шли на бой с мэтрами ради самого боя. Как яростно глумился над юнцами с едва опущенным надгубьем, не знающими, что сказать, когда спрашивают, и зачем только вы все это пишете? А вот же и сам стал таким, не знающим зачем. И разницы нет, что искусство другое.